Она ни разу на него даже не взглянула. А если он, не дай бог, расплачется, она мгновенно выйдет из себя. За поникшей позой и озлобленными глазами скрывалась целая история, но Пэла она не интересовала. Важным для него было только то, что связь ее с ребенком очень хрупка. Пэл понимал, что если заманить такую женщину в семью, не потребуется больших усилий, чтобы разлучить ее с ребенком, и отцом ему станет Пэл. Он вспомнил одну историю, которую, как читала ему тетя Барбара, когда Пэл гостил у нее в Бейкерсфилде, о гамельнском крысолове, человеке, который увел за собой всех детей из средневекового немецкого городка, когда его жители отказались платить ему за избавление их города от нашествия крыс. История произвела на Пэла громадное впечатление, и он часто ее вспоминал. Став взрослым, он попытался побольше разузнать о гамельнском крысолове. То, что произошло на самом деле, конечно же, сильно отличалось от того, что говорилось в народных балладах и у братьев Гримм. Скорее всего, не было ни крыс, ни неоплаченных счетов. Несколько детей просто исчезли из Гамельна, и их так никогда и не нашли. Их исчезновение навеки осталось загадкой, так же, как и странно безразличное отношение к этому их родителей. Одно из объяснений состояло в том, что детей, заразившихся чумой, которая и вызвала напоминавший танец спазмы, вывели из города взрослые, боявшиеся подцепить болезнь, и тем самым обрекли их на смерть. Вторая версия сводилась к тому, что гамельнский крысолов вместе с детьми отправился в паломничество на Святую Землю. По дороге дети либо погибли из-за каких-то естественных причин, либо были убиты. Но существовала и третья версия, которая больше всех нравилась Пэллу. Она заключалась в том, что дети оставили родителей по собственной воле и последовали за крысоловом в Восточную Европу, каковая тогда, как и во все времена, была относительно мало населена. Там они основали собственные поселения и признали Красолова абсолютным повелителем. Пэл приходил в восторг от мысли, что кто-то был наделен способностью увлечь за собой десятки, некоторые считают, что больше сотни детей, заставить их бросить семьи и сделаться для них новым отцом. Какими же талантами был наделен от природы гамельнский Красолов и какие развил в себе? Пэлла отвлекла от размышлений подошедшая официантка. Его взгляд скользнул по ее груди и опустился на принесенную еду. «Выглядит восхитительно, милый!» — воскликнула Дженни, взглянув на свою тарелку. Пэл протянул ей бутылку. «Солодовый уксус. Полей сандвичи. Совсем немного. Хорошо». Пэл еще раз оглядел ресторан, насупленную девицу, нервного парня, отрешенную молодую мать. «Конечно, этих он преследовать не станет. Глядя на них, он просто ощутил восторг от понимания того, какие неисчерпаемые возможности предоставляет ему жизнь. Как только все устроится, примерно через месяц он снова начнет охоту по игровым залам, по кафе-мороженым, по паркам, школьным дворам и кампусам, по Макдоналдсам. Калифорнийский крысолов». Теперь Пэл мог обратить свое внимание на сандвичи и без лишних слов приступил к еде. Машины мчались на север по шоссе номер 1. Майкл О'Нил сидел за рулем своего Форда, управления шерифа. Дэнс была рядом с ним. Ти-Джей на Таурусе КБР следовал прямо за ними. Замыкали цепочку две патрульные машины из Монтерея. Управление полиции Калифорнии выслало несколько машин им на подмогу, а ближайший город Уотсонвилл послал на юг им навстречу еще одну машину. Скорость машины О'Нила приближалась к 80 милям в час. Они могли ехать и быстрее, но дорога была запружена автомобилями. На некоторых участках дороги свободными оставались только две полосы. Они пользовались только световой сигнализацией, сирены не включали. В данный момент они направлялись к тому месту, где, по их мнению, спокойно обедали Дэниел Пелл и его светловолосая сообщница. Кэтрин Дэнс с самого начала усомнилась в действительном намерении Пелла отправиться в Юту. Интуиция подсказывала ей, что, как и Мексика, Юта была ложной нитью. Кэтрин укрепилась в своем убеждении после того, как узнала, что Ребекка с Линдой никогда не слышали от Пэла ничего о Юте, и после того, как был обнаружен мобильный телефон Пэла, явно намеренно подброшенный в урну рядом с машиной водителя World Wide Express. И самое главное, Кэтрин поняла, что он оставил водителя в живых, чтобы тот сообщил полиции о телефоне и о звонках Пэла. Сексуальная игра, которую Пэл затеял с Билли, была просто предлогом, чтобы оставить его в живых. Кэтрин сразу поняла, что каким бы свихнувшимся ни был беглец, Он не станет тратить время на подобные эротические развлечения —